Он был не только великолепным стрелком, но и следопытом. Когда я уже со всеми познакомился и заканчивал лечение, отец озаботился, не растерял ли я умения, а к тому моменту я уже отождествлял себя как Сашку. Не сказать, что мимикрировал, скорее просто вживался в роль, и многочисленные сестренки и единственный брат мне в этом изрядно помогли. Вот сейчас вспомнил о них, и как будто теплая волна прошла по сердцу. За эти месяцы они реально стали родными, и я их постараюсь никогда не бросить. По собственной воле, конечно. Отец был серьезным бородатым мужиком, и, несмотря на большую занятость, находил время пообщаться со мной, поговорить. Когда я начал ходить, тот с одобрением воспринял мои пробежки вокруг нашего участка. Он был большой, 400 метров. Тропинку в снегу натоптал я серьезную. А для детворы это было лишь веселье. Вдогонку со мной бегали. Отец, когда увидел, лишь одобрительно усмехнулся в бороду и велел переходить на лыжи, а потом и в лес потащил. Хотел понять, растерял я свои навыки или нет. К моему на тот момент огромному удивлению, оказалось, что нет. Пока шли, отец тыкал пальцем в следы, что нам попадались, спрашивал, что это. Проводил таким образом экзамен. И сдал я его блестяще. Вот ведь, да я даже половины животного мира этого района не знал. А тут откуда-то всплывали из глубин, похоже, не моей памяти, нужные слова, и я отвечал. И, судя по счастливому лицу отца, отвечал правильно. Причем не только кто прошел, но и когда и куда. Сам от себя такого не ожидал. Мы вышли на большую вытянутую поляну, явно возникшую при пожарище. Когда мы покинули дом, отец велел мне взять винтовку, которую я каждый день чистил и осматривал, привыкая, да с десяток патронов. Больше отец выделять для тренировки не хотел. Деревенские мы, один выстрел – одна добыча, и никак иначе. В засаде можно сидеть хоть сутки, но только один выстрел. И без добычи не возвращайся. В чем-то отца я понимал, так что старательно целился. А он с каждым разом уносил мишени все дальше. На 400 метрах я уже не был уверен в результате. Но попал. 3 пули, и все в цель. Сам не ожидал. Винтовка была не новая, не сказать, что расстрелянная в хлам, но, похоже, скоро и до этого дойдет. Однако все на месте, ложа крепко держится, так что пока послужит. Да и уж больно удобная она для меня, и легкая, чуть больше 3 кило, и ухватистая. Ложа теперь была ореховым. Отец выстрогал новое из запаса высушенного дерева. Мое старое было разбито пулей. После того дня я уже почти каждый день уходил в лес, тренировался. Сашка отцу был помощником, и я, поначалу получая мелкие задания, вернулся в струю, в которой раньше тот жил. Он был пареньком крепким, тренированным, но как-то однобоко тренированным. Охотник и следопыт. Бой с ножом, которым я владел на уровне армейских знаний, у него не был развит. Тут уж я старался. Даже обломок косы превратил в метательный нож и учился, учился и учился. Из леса возвращался нередко без добычи, но не встречалось. Шел бы на охоту, то что-нибудь добыл, а так, выполняя поручения отца, больше знакомился с лесом. Нравилось мне здесь. Отец, когда заново знакомил с лесом, показал границы своего участка. Часть по реке Нарве шла. По весне, когда снег сошел, мы с отцом уже иногда покидали дом на 2, а то и на 3 суток. И уже знал, где можно ходить и где нет. Обширный у отца участок, сзади не обойдешь. Даже болотина в одном месте, с топями. Навык Сашки в охоте и умение ходить по следу я перенял. Причем, судя по довольному виду отца, перенял полностью. Мы не раз загоны устраивали на разную дичь, кабанов или лосей. Я больше загонщиком был. Когда важные люди на охоту к отцу приезжали, он там старшим был. я особо старался на глаза не лезть. Моя добыча в основном была из мелкой дичи. Зайцы, лисы, волка пару раз брал, да только повывели их в окрестностях. Кабан уже редкость, всего раз и было. Да и крупные пока не для Сашки. Тупо не дотащить до дому, тяжело. К тому же лесники мы больше, а не охотники, чтобы постоянно с дичью возвращаться. Раненое животное добить, из капкана браконьера достать – это да. А чтобы чисто охотиться, то не всегда получалось. Кстати, зайца, что я сегодня взял, как раз из капкана браконьера достал. Капкан же, замаскировав, установил как ловушку, где следы браконьера проходили, чтобы он сам напоролся. Отец такие мои методы не одобрял, более того, еще и запрещал их, но я всегда действовал по-своему. Капкан мелкий, вряд ли повредит ногу, но намек лиходею будет ясный. Вот так я ходил по лесу, сначала на лыжах, потом, когда снег сошел, уже в крепких сапогах. Кстати, пора менять, уже тесными становились. Не расходишься. Я сейчас в таком возрасте, что рост скачет только так. По первому удару, данному Сашке природой, вроде все. Теперь о втором. Музыкальный слух. Я сам, в принципе, музыку люблю, тем более жена была профессиональная певица. Но тут мой уровень вообще подскочил. У Сашки была гитара, подарок отца на 11-летие. Но она сгорела в доме вместе со всем имуществом. Повезло, что крики соседей все семейство тогда на ноги подняли, и они успели выскочить уже из сгоревшего дома, кашляя от дыма. Причем в основном, в чем мать родила. Так-то семейство у нас, похоже, крепкое было. Не сказать, что зажиточное, но крепкое. Ничего из имущества практически спасти не удалось. Сашка вытащил из дома лишь ящик с оружием и патронами, пока отец выводил из конюшни служебных лошадей и телегу. В дом деда пришлось вселяться в уже студеные дождливые дни осени. Одеждой и едой помогали другие соседи. Повезло, что при пожаре обошлось без жертв. Ожоги у многих были, но никто не погиб. Некоторые семейства погорельцы покинули деревню, по родственникам разъехались. А сейчас уже от дороги видно 6 новых срубов, стоящих на опорных быках. Среди них и наш дом. Отец с охоткой рубил нам новую избу. Я в этом тоже участвовал. У соседей уже под крышу начали подводить. Но отец не спешил и правильно делал. Печник работал внутри и поднимал две печи – кухонную и отопительную. Когда трубы поднимет до нужного уровня, тогда и крышу будем заводить. В этот раз отец твердо решил – железную крышу делать, не соломенную, как раньше. Даже с кем-то насчет кровельного железа смог договориться. Обменом. Живых денег в деревне почти не видели. А на обмен было что. Отец ведь и бортничеством занимался.